9.2. Ядро я сунул в боковой карман куртки. То начало оттягивать полу, пришлось держать рукой. А только двинулся вверх по проходу между рядами каменных скамей, и навстречу немедля попался Царислав, которого сопровождали дивной красоты девица и улыбчивый крепыш. Жакет светловолосой барышни отмечал герб с огненным лисом. У молодого человека, рядом со школьной эмблемой, красовался на черном щите молот кирпичного цвета. «Не слишком-то удачно выступил, да?» Снисходительно улыбнулся мне предваритель школьного дворянства. «Я-то все голову ломал, с какой стати боярина на задворке Поднебесья сослали. А латчик просто открывался. В следующий раз соберешься голову ломать, зови, подсоблю», — пробурчал я в ответ. «Остроумно», — признал Царислав и вновь уколол. «Слышал, вы купальни на днях отдраили. Надо сходить, оценить твою работу. Рекомендую малый зал, там чудесная ванна». Дворянчик точно не ожидал столь спокойной реакции на свои слова, и поэтому рубанул прямо в лоб. «Неужто человеку благородного происхождения не зазорно мыть за черню?» Я ответил лучшей улыбкой Лучезара. «Еще раз повторяю, там чудесная ванна». После перевел взгляд на красотку. «Барышня, вы точно оцените. Моя спутница пришла в совершеннейший восторг». И уже вновь Цереславу. «И нет, человек благородного происхождения не запятнает своих рук грязной работой. Для этого у него есть друзья, ведь так?» И вот уж эта шпилька угодила точно в цель. Светловолосый крепыш перестал улыбаться и заявил. «Лучезар, школьная форма для простолюдинов». «Вот уж бы не сказал». Отмахнулся я, сослался на неотложные дела и поспешил дальше. Несмотря на внешнюю невозмутимость, внутри все так и кипело. А только присоединился на трибунах к уже отстрелявшимся абитуриентам, и на меня насело с расспросами Заряна. Но нет, рассказывать барышням о шутке, которую со мной сыграли, я не стал. О шутке? Черти драные. В гробу я такие шутки видел. В гробу, в белых тапочках. Но лучше полюбовался бы в таком виде на того, кто все это обстряпал. И вот кто, а? Я смерил взглядом вернувшегося на свое место Царислава и нахмурился. Он? Сурьма? Родня Лучезара? Врагов и недоброжелателей у меня хоть отбавляй. А я расслабился, дурак. Я сунул руку в карман, стиснул пальцами стальной шар и вновь смерил мрачным взглядом представителей школьного дворянства. Списки абитуриентов для прохождения сегодняшнего испытания наверняка подготовили заранее. И заглянуть в них и раздобыть ядро кому-нибудь из этих богатеньких мальчиков или даже девочек не составило бы ни малейшего труда. Запросто могли поквитаться. Вот только я, боярин, слови грудью зачарованное ядро, всем бы хвосты накрутили, никому бы мало не показалось. Вчера старший наставник ясно дал понять, что спросит Царислава по всей строгости, и было не похоже, что тот решил закусить у дела. И сейчас-то прицепился ко мне исключительно из желания сохранить лицо. А может, перед очередной девицей выделывался? В любом случае, это не всерьез. Вновь грохнула пушка, и все разом позабыли о моей оплошности с приказом отторжения. Барьер Дарьяна оказался недостаточно жестким. Ядро лишь самую малость отклонилось в сторону и шибануло парня по бедру. Бедолагу крутануло на месте. Он рухнул на песок, и толпа взревела. Думал, соседу по бурсе переломало кости, но огнеяр не сплоховал, и дело ограничилось хромотой. Повезло так не всем. Какой-то паренек растерялся и заполучил каменным ядром прямиком в грудину. Откачать его откачали, но с площадки уволокли на носилках. Еще одна девица выставила барьер слишком близко к себе. Ее посекло осколками. Лечебное заклинание не оставило от ран ни рубцов, ни шрамов. А вот крови на песок пролилось немало. Товарка, пострадавшая, даже вознамерилась отказаться от прохождения испытания. Но конопатые девчушки, ровно как и всем остальным паникерам, предложили собирать манатки и убираться из школы. В итоге желающих повесить на себя долг за весь первый год обучения не нашлось. Я следил за происходящим в полглаза, а Заряну с Беляной слушал вполуха. Сам же раз за разом возвращался мыслями к тому, как легко прошило приказ отторжения зачарованное ядро. К такому я оказался не готов. Тут было о чем подумать. Когда испытание подошло к концу, зрители расходиться не стали, а принимавшие ставки жучки засновали меж учеников, пуще прежнего. Судя по споротам со школьной формой эмблемам с горящим репьем, тотализатор держали босяки. «Сейчас ударный приказ проверять станут», — пояснил разузнавший последние новости Вьюн. «Вон те чучелки, видите? Их уронить нужно будет». На вкопанных в землю пружинах были закреплены старинные латы, мятые и тронутые ржавчиной. Огнич фыркнул. «И в чем проблема?» «Доспехи зачарованы», — подсказал босяк. Зван подергал себя за косицу и признал. «Плохо». «Да уж хорошего мало», — согласился с ним фургонщик, огляделся и спросил. «А чё всех сразу сюда согнали? Сидим, впустую время теряем». «Так седьмень же», — подсказал Демьян и с болезненной гримасой потер бедро. «Свободный день». «Уж свободный так свободный», — буркнул Ёрш и кивнул в сторону скамей, на которых расположились дворянчики. «Буремир вон новых друзей завел, а ты, Лучезар, с нами, хоть и боярин. Как так?» «Я не с вами, я с ними», — указал я на Беляну с Заряной. «С обеими сразу?» — округлил глаза Зван. Отвечать не пришлось. Подошел Огнияр. «Наставник зовет», — сообщил он мне. «Иди». Я спустился к молодому человеку, и тот вдруг спросил. «Говорят, ты дверь в карцере приказом вынес». «Не дверь, а конце». Наставник бросил сверлить взглядом закрепленный на пружине доспех, повернулся ко мне и кивнул. «После трюка с ядром верю». И вроде как не впопад сказал. «А ведь ты точно сможешь ударить так, чтобы доспех земли коснулся». Кованая пружина, на которой были закреплены латы и шлем с опущенным забралом, выглядела весьма крепкой. Но я сомнения в собственных силах высказывать не стал и пожал плечами. «Смогу, наверное. Только зачем?» «Почему нет? А вдруг сломаю? Кто платить будет?» «Ха, списанное барахло!» — презрительно фыркнул наставник. «Да и нечему там ломаться. Сплошное железо. Так сделаешь?» Я заподозрил, что дело в ставках, и усмехнулся. «Мы, бояре, ничего не делаем просто так. Либо из хорошего отношения к человеку, либо ради собственной выгоды. Но из хорошего отношения я не стал подавать жалобу, так что...» Молодой человек неодобрительно хмыкнул. «Да какая тут выгода для боярина?» «А какая?» Наставник испытующе посмотрел на меня. Затем сказал. «Уложишь до земли — получишь целковый. Снесешь — два». «Но ответ надо дать прямо сейчас». Я шагнул к доспеху и не сильно ткнул его рукой. Оценил упругость пружины и отклик зачарованного металла. После уточнил. «За ремонт платить не придется?» «Нет, тогда снесу». Наставник кивнул и указал на позицию в паре сожжений от доспеха. «Готовься». Поначалу я разве что пальцы размял, ну а дальше все же филонить не стал и вновь погрузился в состояние внутреннего равновесия. Аура в районе груди показалась слишком яркой и нестабильной, да и жжение окончательно не прошло. Так что решил на будущее от вдыхания небесной силы воздержаться. «А то и вправду перестараюсь и спалю потроха». «Надо ударить так, чтобы пружина согнулась самая меньшая на четверть. У каждого будет три попытки. В зачет пойдет лучшая», — объявил вернувшийся на площадку наставник, когда Огнияр установил сбоку от доспеха громоздкую конструкцию с отметками, позволяющими точно оценить угол отклонения. «Лучезар начинает. Буремир готовится». Я примерился и не ударил даже, а скорее просто толкнул зачарованный доспех приказом. Отдачи после этого не ощутил вовсе, но и пружина согнулась едва-едва. Дворянчики слаженно загудели и засвистели, да и прочие ученики заулюлюкали с нескрываемым презрением. Пружина качнулась обратно, латы на миг замерли в крайнем положении. А когда вновь пошли назад, я махнул левой рукой. «Хлоп!» Руку отсушило по локоть, зато пружину на сей раз согнуло так, что шлем лязгнул о землю. Боль не помешала втянуть в себя небесную силу, и я перехватил латы на противоходе встречным ударом. Еще и правую кисть в самый последний момент довернул, ускоряя приказ и направляя его вверх. Клац! Крепление не выдержало. Доспех сорвало с пружины и подкинуло в воздух. Он перекувыркнулся и грохнулся на землю. Должно быть, грохнулся. Как иначе-то? Не увидел этого и не услышал. Лязг перекрыли крики зрителей, а глаза от боли наполнились слезами. Вот я и зажмурился, перебарывая дурноту. Рука безвольно обвисла, меня еще и перекосило из-за скрутившей мышцы судороги, но устоял. Да, черти драные, устоял. Из всех абитуриентов прошли испытания не более 20 человек. А кроме меня, несколько раз кряду по зачарованным латам не ударил и вовсе никто. Одни выли от боли, другие теряли сознание. Заряна хоть и получила зачет, но сомлела, и с площадки ее увела Беляна. А лучше всех выступил Буремир. Он согнул пружину почти наполовину, по поводу чего представители дворянства все как один встали и зааплодировали. Позеры. Наставник свое слово сдержал. Отозвав меня в сторону, он вручил 2 целковых, еще и отметил. «Интересная техника удара». «В смысле?» — не понял я. «Я про твой доворот кистью», — пояснил молодой человек. «Такое движение характерно при отработке плети, а эта форма больше подходит для водников, нежели для огневиков». «Почему?» «Да просто из-за низкой плотности сложно поразить маломальски защищенную цель. Хуже она подходит только воздушникам. Если есть смещение в сторону земли, можно бить магматическим хлыстом. А для чистого оранжевого аспекта нет, не лучший вариант». Он заметил мое недоумение и пояснил. «Любой тайнознатец рано или поздно приходит к некой пиковой форме ударного приказа. В идеале она должна сочетаться с аспектом. Это заметно усилит атакующие арканы начального уровня. Каменное или ледяное копье, огненный молот, водяная плеть, воздушный таран. А у тебя...» — наставник задумался. «Плетью ты бы доспех лишь помял. Нет, у тебя цепь. Очень хорошо. Пожалуй, даже лучше молота». Я кивнул. «А та завеса, которой прикрылся Буремир, это сочетание отторжения огня?» «Именно», — подтвердил наставник. «Должно быть, он уже сформировал излив, раз смог сотворить одноузловой аркан». Засим мы и расстались. У Заряны разболелась голова, и они с Беляной отправились домой, на сей раз не удостоив меня приглашением в гости. А до обеда оставалось еще не менее часа, так что я присоединился к соседям по бурсе. «Ну ты лучезар дал!» От избытка чувств хлопнул меня по плечу Ёрш. «Как врезал, а! Я чуть тебе все не отшиб, а эта железяка даже не шелохнулась!» «Хе-хе-хе, Долян локти кусает!» — рассмеялся Вьюн. «Они на тебе кучу денег потеряли. Чуть ли не в убыток себе сработали. Даже тот доспех, что ты сбил, проверили. Но с ним все чисто оказалось. Не подкопаешься!» «Ставки в школе Долян держит», — уточнил я. «И не только ставки. Еще деньги в рост дает. И о подпольных поединках поговаривают. Но могли и насвистеть». Мы отошли от площадки, и я достал зачарованное ядро и сунул его Дарьяну. «Ну-ка, кинь в меня». Того аж перекосило. «Фу, мерзость! Кидай давай!» — потребовал я. Паренек метнул ядро, и я перехватил его приказом отторжения. Приложило отдачей. Удалось предельно четко ощутить, как расползается под напором заклятого металла магическая защита. Но влил побольше энергии, и шар не долетел. Упал на землю. Ёрш поднял его и присвистнул. «Где взял?» «Подарили», — усмехнулся я. Босяк хмыкнул и вдруг швырнул ядром в своего приятеля. Тот испуганно ругнулся и едва успел прикрыться отторжением. Стальной шар чуть отклонился и пролетел мимо. «Совсем дурак!» — вызверился Вьюн. «А если я им в тебя запулю? Валяй!» К нам присоединились проходившие мимо Зван и Огнич. Какое-то время мы кидали ядро друг в друга. И не иначе, лишь чудом обошлось не только без увечий, но даже без серьезных ушибов. Дальше отправились обедать. А из трапезной меня выдернули к наставнице Купаве. Честно говоря, когда подошел незнакомый ученик, я откровенно напрягся. Но нет, обошлось без неожиданностей. Овладеть мыслеречью способен любой тайнознатец. Этому и учиться даже не нужно. Достаточно лишь растолковать сам принцип. Объявила мне дамочка. Несравненно сложнее при таком общении не выдать лишнего и научиться различать иллюзии. Ну и, конечно же, чрезвычайно важно защитить свой разум от поползновений других колдунов и потусторонних сущностей. Но на деле сложно и важно оказалось не пялиться на ее выдающийся бюст. Именно этим я преимущественно и занимался. Тоже урок вышел. На следующий день, сразу после завтрака, Агнияр велел вместо занятий идти к некоему профессору Жилину. «На кой?» — нахмурился я. Приглядывавший за нашим отрядом ученик аж глаза закатил. «Профессор отбирает личных учеников. Тебя ждут в старом корпусе». Старый корпус оказался 3-этажным каменным зданием, вросшим в землю, мрачным и мощным. С одной стороны, к нему примыкала арка, которая никуда не вела. С другой, удалось заметить остатки кладки. Там некогда была стена, основательностью не уступавшая крепостной. В приемной профессора я застал Заряну, которая беседовала с молодым человеком чуть за 20. Был он подтянут, улыбчив и недурен собой, но мне показался каким-то слишком уж скользким. Такую физиономию в базарной толпе углядишь, не сомневайся даже. Попробует карманы обчистить. «Лучезар!» — обрадовалась моему появлению барышня. «Тебя тоже пригласили к профессору. Будем соперниками?» «Заряна, дорогая!» — приложил я руку к сердцу. «Ну какой я тебе соперник? Ну это же попросту смешно!» «Проходите!» Предельно холодно поторопил меня молодой человек с глазами странного дымчатого оттенка. «Лучезар, я тебя подожду. Позвольте отвезти вас на занятия». Тут же начал набиваться в провожатый непонятный тип, но Заряна утруждать его не пожелала. А я не пожелал утруждать себя стуком. Распахнул дверь и шагнул через порог. «Добрый день, судари!» Поприветствовал всех разом. За столом восседал пожилой толстячок. При моем появлении он и не подумал оторваться от изучения каких-то бумаг. Ровно, как не отвлекся от газеты, сидевший у камина дядечка в теплом твидовом костюме. А вот светловолосый молодой человек лет 30 немедленно отвернулся от окна и скороговоркой произнес: «Лучезар из семьи Серебряного Всполоха, младшей ветви рода Огненной Длани, атрибут Всполохи Серебряного Огня». Господин у камина вынул изо рта мундштук трубки и покачал головой. «Слишком много серебра и пафоса, как по мне», — произнес он, выдохнув струю сизого дыма. «Неожиданно для себя я его узнал. Именно этот жутенький тайнознатец заявился в казематы приюта, когда оттуда впервые при мне забрали соседа. Вот так встреча, чтоб его черти драли!» Хозяин кабинета отложил листы, снял очки и уставился на меня своими палевыми глазами. «Серебро и оранж», — задумчиво произнес он. «А ведь не безинтересный азимут вырисовывается». «Вечно профессор вас на всякую экзотику тянет», — неодобрительно произнес дядечка и вновь отгородился от нас газетой. «Да полноте вам, Ледослав. Так и скажите, что глянулась барышня. Ну а мне с таким материалом работать совершенно неинтересно. Будь она хотя бы квартиронкой». Профессор Жилин досадливо махнул рукой и попросил: «Ну-с, молодой человек, продемонстрируйте нам ваш семейный атрибут». По спине пробежал холодок. «Извините, не хочется». Ответ мой собравшихся откровенно поразил. Даже вредный тип с трубкой опустил газету, заинтересовавшись услышанным. «Да что вы!» — вспылил было самый молодой из этой троицы, но вмиг заткнулся, стоило только профессору слегка приподнять руку. И вот этот жест не понравился мне до чрезвычайности. Был он выражением власти и олицетворением права карать и миловать. Добродушный толстячок враз сделался центром силы. Решительно все в кабинете одномоментно выстроилось вокруг него. Желания и чаяния остальных потеряли всякое значение. «Я бы точно запалил это драное серебряное пламя, если б только не боялся напортачить. Зажгу белое, возникнут вопросы. А от них и до подозрений с разоблачением рукой подать нельзя». Так что я вздернул нос, выпятил подбородок и, переборов противную неуверенность, в лучших традициях Лучезара выдал: «Не балаганщик, чтобы публику развлекать». Профессор хмыкнул. Молодой человек разинул рот от возмущения, а дядька у камина закатил глаза. «Уговаривать его еще много чести!» Фыркнул он и вдруг запустил руку за пределы реальности. Выдернул оттуда приблудного духа и швырнул его мне. «Жги давай!» Сгусток злобы и противоестественной белизны метнулся через комнату пушечным ядром. И отреагировал я на атаку, не задумываясь. Отторжение, удержание. Приказ остановил духа в трех пятях. Угодившее в ловушку потустороннее создание забилось в тщетной попытке высвободиться. Но не сумело и растеряло изрядную долю своей нематериальности. Приобрело очертания хищной рыбины. Возникло ощущение, будто именно это отродье я вышиб из нашего мира на болоте, прежде чем схватиться с утопцем. Страха нет, страха не испытывал. Добычей тут был не я. Сжечь? Я протянул руку и стиснул духа, но не столько пальцами, сколько своей волей. Поднес, вгляделся, ощутил биение силы, которую при желании вполне мог втянуть в себя. Но нет, «Конечно же, нет. Чужого не беру. Да и незачем». Прежде чем обратиться к атрибуту, я предельно четко представил, как сгорает в ослепительном сиянии пойманный моей волей дух, а затем напитал это ощущение небесной силой. И вспыхнуло. Кулак окутался огнем. Да не белым, а серебристым. «Нате, выкусите!» И я швырнул горящего духа, призвавшему его в наш мир дядьке. Тот небрежно отмахнулся, и потустороннее создание вышибло обратно в нереальность, прямиком в астрал. «Похвальное самообладание и небезынтересный атрибут», задумчиво произнес профессор Жилин. «Но не думаю, что мы сработаемся. Свободны, молодой человек». Я едва ли не против собственной воли коротко поклонился и с неимоверным облегчением вышел в приемную. «Уф, пронесло».